Так говорили предания, и не было никого, кто бы вернулся и смог бы рассказать иное. Митландом правил Кирдан, эльф Тлири, легендарный мореход и самый одаренный из эльфов корабел. Он пробудился одним из первых детей Эру на берегу озера в краю Куивенин, благословенный звездами край, уничтоженный во время войны гнева вместе с Белириадом. Кирдан был древнейшим из Тлири, кто все еще оставался на берегу Средиземья. Поэтому он был свидетелем живой истории эльфов и принял участие во многих событиях, от которых зависела судьба Орды. Кирдан возглавил исход эльфов в Валинор, но в итоге его уговорил Маяссе остаться. С недаемым желанием увидеть свет древ Кирдан поклялся построить судно, что сможет пересечь море, но был остановлен посланником Валар. Его судьба была связана со Средиземьем, и время его не пришло. Кирдан смирился с решением Валар, но продолжал строить корабли, создавая все лучше и лучше. И когда корабль, способный пересечь море Белогаэра, был создан, то Валинор исчез из физического мира. Но Кирдан никогда не отчаивался и продолжил ждать, когда он будет готов пройти прямой путь. Но его дух был мятежен и жаждал приключений, его не переставало вдохновлять и удивлять Средиземье. Так Кирдан принял участие во всех войнах, в первой битве за Белириад, в войне самоцветов он встретил Налдор-изгнанников и построил судно для Иоринделя, когда тот отправился молить Валара помощи. Вместе с Гилгаладом и Элендилем принял участие в войне последнего союза, а потом вместе с Элрондом уговаривал Исильдура уничтожить Единое Кольцо. Именно Кирдан стал хранителем Кольца Огня, когда его втайне создал Келебримбар и передал эльфам. Кирдан лично встретил Истари, когда их послали Валар помочь людям в борьбе с последним темным лордом Средиземья. Именно тогда он передал свое кольцо Митрандиру, поняв, что он сможет изменить судьбу Орды, а он сможет лишь увидеть ее исполнение. Хоть эльфы и бессмертны, их память не вечна, поэтому увядает вместе с их вечно юным телом. Чтобы сохранить воспоминания, они сочиняют песни, создают книги или выкладывают мозаикой сюжеты легенд. Но даже этого становится мало, постепенно эти события сереют, превращаются в тени и таят, как белый туман утром над рекой. Кирдан не избежал этой судьбы, истории, в которых он принял участие, кажутся ему блеклым сном, что он видел в юности, а сам он себе кажется призраком былых дней. Такова была цена, которую заплатили эльфы, ослушавшись Валар и позволив Морготу распространить свою скверну по миру. И когда скверна коснулась эльфов, они стали увидать, и чем более порочным становился эльф, тем более серым казалась ему жизнь и мир вокруг. Лишь прямой путь был спасением и омоложением для эльфа. Со временем Кирдан отпустил бороду, и все больше времени проводил в самой высокой башне Митлонда, где хранился палантир, открывающий вид Толэриссиа, врат в бессмертные земли. Это утро ничем не отличалось от всех остальных, что встретил Кирдан на своем веку. Он сидел в башне и до самой зари всматривался в палантир, а когда появились первые лучи солнца, он пересел на балкон, чтобы встретить зарю игрой на лютне. Взяв первые аккорды баллады о лютенту Невель, Кирдан обомлел, так как увидел ладью, которую он когда-то сам построил и отправил в прямой путь, словно призрак она появилась из утреннего тумана. Парус ладьи не подчинялся ветру и шел словно сам по себе, судно четко правило к пристаням Митлонда, и не было ни гребцов у нее, ни рулевого, лишь одинокая фигура стояла на носу. Фигура была одета в доспехи Налдор, на голове подымался плюмаш из красных перьев, на плечах накинут алый плащ, а на груди светилось солнце первого дома. Кирдан мог поклясться, что увидел Феонора. Знакомая стать, пылающий взор, уверенная осанка, все указывало на то, что величайший мастер вернулся из чертогов Мандоса. Сердце Кирдана переполнилось волнением, что же произошло там за морем, что самый буйный и мятежный из Налдор вновь прибыл в Средиземье. Не желая верить своим глазам, Кирдан продолжил в утреннем тумане следить за ладьей своим острым эльфийским взором. По мере приближения судна образ Феонора таял, оставляя после себя лишь одинокого, но гордого Налда. Когда ладья поравнялась с пристанью, Кирдан услышал музыку, голос, который был сравни голосу Валаума, когда он призвал плавучий остров, на котором Эльдар переправились в Валинор. И слова этой песни были прекрасны, словно водный поток они обрушились на сонную гавань из серого камня, пробуждая всех, кто еще спал, чтобы они приветствовали Налда-изгнанника. И прекрасный Налдор, край покинул гордо, у Валар поддержки не прося, и ступил на землю, первым, Средиземья. Он, в себе проклятие унеся, меч твой сверкает, как Сильмарил во тьме, враг отступает, и слышен всем твой смех, меч твой сверкает, как пламенный твой взор, смерть подступает, но бьется Фианар, но бьется Фианар. Продолжая петь, странник совершил первый шаг на земле Средиземья. Пройдя по каменной набережной, он отправился по дороге к сердцу Метлонда. Не в силах больше усидеть на месте, Кирдан со всей своей грацией спрыгнул с балкона и стал скользить по стене башни, оттолкнувшей от стены в последний момент, чтобы перекатом уйти на крышу. Повторяя свой трюк, он бежал по крышам домов, чтобы одним из первых встретить странника. Но когда он достиг чудного голоса, песня прервалась, и перед ним предстала пустая площадь. У Кирдана закружилась голова. Призраки прошлого оживали перед его внутренним взором, разрывая связь с реальностью. Он уже не мог отличить то, что происходит сейчас, от того, что когда-то было. Тысячи теней тех, кого приняли гавани, и еще больше теней тех, кого отправили в прямой путь, сейчас шли через площадь Метлонда. И ярче всех в этой толпе светились двое: Фианар, уносивший в тайне Сильмарила, и Эрадиль, уносивший свой самоцвет в Валинор. На площадь стали выходить другие квенди в поисках источника чудного пения, но встретили они лишь встревоженного Кирдана, который метался в холодном поту среди теней прошлого. Когда его окликнули и помогли прийти в себя, он сразу же отдал приказ о поисках одинокого Налда в цветах дома Финвы. Но как бы тщательно и скрупулезно не обыскивали гавани эльфы, они не нашли и следа странника, что привиделся Кирдану. Многие эльфы потом спорили о мелодии странной песни и ее словах, пытаясь вспомнить или придумать балладу, откуда она была взята, в равной степени отмечая, что сказано было хорошо. Лишь к вечеру Кирдан вернулся в свою башню. Пока его люди рыщут по улочкам, он решил осмотреть город сверху. Он понимал, что упустил странника. Не ожидая успеха, глубокой ночью Кирдан вернулся к палантиру, чтобы обнаружить рядом с ним записку. «Фигня твой палантир, корабел. Я понимаю, что Телири только о море говорят, а Ильдар так вообще только о звездах. Но ты бы завязывал пялиться туда, а то так и рассудка лишишься. Короче, если тебе так скучно, вот тебе книга, напишешь в ней о грядущих событиях. А, ну да, привет тебе от Фианора. Если станет совсем скучно, то снаряжай свой самый быстрый корабль и отправляйся к Митрандиру. Он знает о судьбе Орды больше твоего. До встречи в Минас Тирите». Кирдан читал и перечитывал послание, пытаясь понять тайну слов, оставленных в послании. Он видел, что рука, писавшая послание, была аккуратной, но специально писала небрежно. Наверняка в этом был какой-то скрытый смысл и тайное намерение. Перестав разглядывать послание, Кирдан заметил стопку листов без переплета, что лежали под посланием. Долгие ночи послание не давало Кирдану покоя. Он вновь и вновь всматривался в символы и пытался найти в них хоть что-то, что не было на поверхности. Чувствуя, что сходит с ума, а тени прошлого все чаще представали перед ним, он решил поступить, как говорилось в послании. Хоть он и был самым древним из квенди, его дух все еще был молод и мятежен, поэтому он с радостью принял приглашение в приключение. Вскоре корабел нашел самых лучших мастеров, которые создали переплет книги самоцветов, куда войдет легенда о страннике, сыгравшем ключевую роль в судьбе Орды. Когда книга была готова, он запрыгнул, именно запрыгнул, ведь именно так велело послание, на самый быстрый корабль и отправился в Минас Тирит, где он надеялся встретить Гэндальфа. Конечно, как же, чтобы мой переход через море Белигаэр был тихим, спокойным и все шло по плану, размечтался наивный британский юноша. Стоило только потерять из вида гавань, как команда подняла бунт. Славный капитан из Квенди, я до сих пор не различал их народности, хотя Фианар и подсказывал, что это был эльф Ваня, достал незатейливо нож и направился ко мне. Пришел твой час, порождение Моргота, ты будешь принесен в жертву Валаума, утопленным в его водах. В ответ на такое я направил на капитана копье, а гребцы вскочили со своих мест и достали кинжалы, а капитан рассмеялся на мой жест. Какая же ты глупая тварь, от твоего украденного копья нет проку на нашей ладье, у нас же есть кинжалы, победа за нами. Молвил златокудрый Ваня, мне бы хотелось достать нож побольше из инвентаря и сказать, что вот это нож, а у него какой-то стимулятор простаты. Но в Квене не было подходящих слов для такого, да и ножа подходящих размеров не было, что стоит исправить, кто знает, когда пригодится. Сам же я оставался безмятежен, так как победа-то была за мной. Осталось только выбрать, как их всех накрыть. Можно было зайти с козырей и начать петь, но это был именно козырь, и я могу поставить последние ботинки, что за нами сейчас наблюдают Валар. Они то знали, что у меня есть козырь, но если я буду его использовать постоянно, они решат, что ничего другого у меня нет, а значит я его лишусь, зальют себе воск в уши и все, никакое пение мне не поможет. Был вариант с бумпалкой, тогда бы тут была настоящая бойня, быстро и эффективно, но тогда бы на меня натравили эльфов-снайперов, а одного забега по лесам отстрел мне хватило. Не то, чтобы они и так на меня не натравили, но зачем давать лишний повод использовать только их. Эфир отпадал, так как запас карман не тянул и его надо использовать очень аккуратно. Хмм, тогда остается рукопашный бой, но я манал соваться к эльфам со стажем более сотни лет в этом деле. Могу я тебя попросить выручить нашу тушку? Обратился я к Фианару, который стоял рядом и ждал, как же я выкручусь. Ты вроде, в свое время, неплохо обращаешься с оружием. Неплохо? С сарказмом спросил Фианар, вселяясь в мое тело. Мне нет равных. Как же, знаем, только вот балроги уделали тебя, великий Налда. Одержимость действительно была темнейшим из искусств. Как только Фианар взял управление телом на себя, я почувствовал, как мощь, словно раскаленное пламя, пронзила мое тело. Я стал выше, мускулы налились небывалой силой, а сам я обрел грацию эльфов. Фианар подбросил копье и перехватил его левой рукой, одновременно с этим правой он обнажил меч, при этом не отрывая взгляда от противника. И все это накачающийся на волнах лодки. Капитан пошел в атаку, Фианар ответил первым, начав свой танец смерти. И были его движения плавными, словно текущий ручей, а каждый удар был продолжением следующего, сливаясь в единую симфонию чужой погибели. Так лезвие клинка разрезало горло капитана, и следующий удар копья пронзил сердце моряка, клинок снова продолжил движение, и вот второй моряк падает с рассеченной грудью, но меч не думал прекращать свое движение и вот обрушивался в финте на следующую жертву. Моряк попробовал закрыться кинжалом, но меч обошел его блок и ударил в район паха, словно танец бой Фианора начался на носу, чтобы одни слитным движением окончиться на корме, и все, кто вышел против нас, падали на палубу. И была их смерть прекрасна, и казалось, что нет ничего более благородного, чем умереть от его руки. Вот и рулевой осел, пронзенный копьем в завершающем аккорде торжества братоубийства. А меня отпускала одержимость. Все, кто желал совершить жертвоприношение, сами стали жертвами, в этом было столько иронии. О, карма подкинула по 12 очков за каждого. Фианар возвышался над бойней, словно совершил нечто великое. Ну ему не впервой убивать эльфов-мореплавателей, такова сила величайшего из Налдор, отметил свое мастерство темноволосый эльф, и я был с ним согласен, с таким мастерством и против балрогов выйти можно, жаль остался только один, я же сдвинул тела на палубу, чтобы они не попадали за борт и стал доставать свои инструменты для вивисекции, хоть и буду проводить аутопсию. Что это ты задумал? Моментально среагировал легендарный кузнец. Как что, исследовать строение эльфов? Это очень мне поможет разобраться в происходящем. Я не позволю тебе надругаться над телами своих братьев. Ой, я тебя прошу, как убивать, то можно, а как провести аутопсию, так сразу надругаться. Отмахнулся я от тени. Это, как ты там говорил. Фианар щелкнул пальцами. А, точно, две большие разницы. Вот научил себе на голову, еще и пальцами щелкать от меня научился. Нет, чтобы что-то хорошее перенять. Пока ветер и волны гоняли наше судно, я вступил в длительную и весьма плодотворную дискуссию с Фианаром. Я выторговал у гордого и неумолимого Налда не только три тела на вскрытие, но и узнал, что Мелькор тоже не брезговал влезть в строение эльфов и что-то в них подправить согласно своей задумке. Но вот что именно не удалось узнать, так как от такой практики он отошел, когда учил Фианора. Да и зачем такое рассказывать в деталях, врачевание не было нужно эльфам Амана, такое практиковали только в Средиземье. Если быть точнее, то особого мастерства во врачевании достигла Галадриэль, сводная племянница Фианора, за которой он ухлестывал. «Ой, придумают же барды!» — скривился Налда, когда я ему рассказал об этом. «Я восхищался волосами Артанис, и не пытался, как ты там сказал, подбить клинья, как женщина она меня не интересовала, тем более я уже был женат. Да, ладно, чего ты скромничаешь?» С ехидной улыбкой я стал подбивать Фианора на откровение. «А волосы тогда тебе зачем? Во-первых, у нее бы отросли, во-вторых, она была несносным и своевольным ребенком, вечно лезла куда не следует, чем вызывала недовольство Иванны и Аулы. В-третьих, ее волосы обладали живым светом древ, и они были ключом к исследованию Сильмарили, она могла бы прислушаться к зову разума и моей просьбе. Если не ради меня, то ради всех Эльдар. Волосы женщины, величайшее их сокровище. Тут же влезла Равина, которая освоила прилично Квенья. Вот-вот, она мне то же самое сказала. Бабы, подытожил я, чем заслужил осуждающий взгляд Равины и непонимающий взгляд Феонора, но он уже привык, что я с придурью. Тем временем я приступил к вскрытию эльфа, и три трупа спустя я узнал очень многое. Первое и самое главное, я получил подтверждение того, что у них есть эфирное тело при жизни, а не они получают его посмертно в чертогах Мандоса. А значит, при правильном обучении способны создавать контуры и преобразовывать эфир. Теперь надо поглядеть на живого, а то жадная Арда первым делом выпила самые сложные и запутанные узлы. Второе, как бы так сказать, эльфы не совсем были материальными, а значит надо глядеть на эльфов в Средиземье, а то все эти были столы Ресся, а значит могли быть изменены специально. Если они не вызрели в Средиземье, то могли дозревать на острове, иначе, чем так я не могу объяснить, почему остров материален и не связан с Валинором. И тут начиналось самое интересное, Эру запретил Валар создавать жизнь, а вот про изменения ничего не говорил. Многие органы хоть у них и были из плоти, но вот остальные заменяли им демонические импланты псевдоплоть, как у порядочного Сида. Так что тут пока по нулям, так как Арда их сожрала в первую очередь. Но это объясняло их бессмертную суть, а так как в духовные структуры я залезть не мог, пришлось завернуть тела в одежды и выбросить в море. На пятый день пути Феонор наконец-то сознался, что ничего не понимает в мореплавании и даже не может сказать, где мы сейчас находимся. Может, мы уже который день кругами ходим, что заставило меня начать эксперименты с моим голосом, а то это становится невыносимым. Я в Арде, в конце-то концов, а про Лютиэль спеть не могу. Эксперименты шли уже пятый день с переменным успехом, наиболее успешной оказалась модель. Создать контур на выходе из своего рта, который менял звучание моего голоса. Но в итоге победила конструкция, которая полностью поглощала вибрацию моего голоса и преобразовывала ее в новую, которая уже несла в себе частички эфира. И стоило признать, мой голос в эфире действительно звучит просто ужасно, словно кошку кто-то насилует. Зато придумал пару новых куплетов к песне «Волфпацк», пока настраивал свой голос и доводил его звучание до совершенства. Провизия начинала таять, у меня запасов было на пару месяцев, но мы вот уже 12-й день болтаемся в море. Если к концу месяца будем там же, то придется возвращаться назад и искать обходные пути через север. Или придется доставать батисферу и пытаться выбрать из заколдованного омана на ней, но тут были свои проблемы, батисфера рассчитана на то, что у меня будет доступ хотя бы к одному слабенькому источнику. И стоит мне извлечь батисферу из инвентаря, как Арда с радостью выпьет досуха мои батареи. Как я намучился с путеводными камнями, чтобы создать ловушку для эфира. А вот батареи в батисфере такой структурой и архитектурой не обладают, что заставляет в очередной раз задуматься о создании надежных батарей, а то у меня там такое накручено. Так наступил 13-й день, я лежал кверху брюхом на палубе и смотрел в небо, продолжая мучить свой контур преобразования и извлекать из себя голос, который придется по нраву одному очень притязательному Налда, который оперся об борт корабля и внимательно вслушивался в баллады на моем родном, русском языке. Черный ворон, что ты вьешься надо мной, ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой, что ты когти запускаешь над моей головой, или добычу себе чаешь. Черный ворон, я не твой, завяжу смертельную рану, подаренным мне платком, а потом с тобой я буду говорить все об одном. И словно услышав мое пение, над мной пролетела большая тень, я встрепенулся и уже собирался остатки эфира пустить в дело против летающей цели, как мимо пролетело еще пару теней. Внимательно рассмотрев небо, я увидел звено орлов Манвы в количестве 6 штук, которые кружили над нами и пикировали, словно пытались указать следовать за ними. Так как они не кидали на нас камни и другие противолодочные снаряды, да и не спешили меня схватить и утопить нахуй, то я решил, что следует за ними проследовать. Помните, я говорил, что Феонор ничего не смыслит в мореходстве? Думаете, я смыслю что-то? Мы своими кривым мытарством довели бедных орлов до того, что они не выдержали и спикировали на нас и схватили лини, или как правильно канаты называются на судне. После чего нам оставалось лишь закрепить их на борту, и нас потянули куда-то. Когда эта тень приблизилась, я понял, почему они указывали путь. 30 футов ростом, размах крыльев, что полностью закрывал все наше суденышко. Острые, словно сталь Нолдор, когти. Если бы они хотели убить нас, то один просто бы стиснул когти на нашей посудине, и мы бы пошли ко дну. Им бы не нашлось места на нашем корыте, а взмах их крыльев подымал настоящую бурю у водной поверхности. Причалили мы к одному из зачарованных островов, что хранил Аман от вторжения извне, а за островом открывался лишь край бесконечного тумана, который устилал само небо. Соваться в такое было подобно смерти. Тем более впереди виднелись темные тучи и слышались раскаты грома. Сойдя на берег, я оказался в полукруге орлов, и из их звена вышел самый большой и матерый. Были видны серебряные перья в его голове. Поклонившись мне, орел молвил человеческим голосом на Квенья: «Перед тобой Тарондор, предводитель великих орлов», — молвило пернатое чудовище, возвышаясь надо мной подобно башне. «Я, странник, посланный найти и забрать единое кольцо, чтобы навсегда унести его за пределы Орды. Это честь для меня, Тарондор, приветствовать тебя», — ответил я громко через звуковой эфиромодулятор и поклонился, не выпуская из рук копья. «Вижу я, тебе подвластно мастерство, Нолдор», — все так же величественно объявил Тарондор. «Или ты выкрал это из их руин?» «Нет, меня обучил величайший из мастеров. Я выковал сам свои доспехи и свое оружие. Как молвил мастер, для меня сойдет». Орлы оценили шутку и заклокотали по-орлиному, замахав крыльями, чем вызвали шквальный ветер, но я устоял в его потоках. «Я считаю эту работу величайшей, что это не может создать себе, следуя моим наставлениям», — заявил Феонар, важничая и рассматривая свои ногти. «О, вот оно что, величайшие, ага, как повыебываться перед остальными, так величайшие, а мне и так сойдет. Нет, буду говорить то, что ты сам мне сказал, Феонар, будешь думать, что говорить. Мелочно, конечно, но как-то приятно. Странник, зачем ты пришел в Орду?» Взмахнул крыльями Тарондор и несколько хищно поглядел на меня. «Помни, от твоих слов зависит твоя жизнь. Я не буду просить ни у тебя, ни у Манвы прощения. Я не склонюсь перед волей даже Эру и Луватара, ибо я пришел из-за пределов Эа. Я желаю зла и непреклонный враг Манвы и всем, кто ему служит, ибо я видел, во что он превратил Валинор и Аман. Я не буду говорить, что пришел с миром в Орду, ибо я есть искра, из которой возгорится пламя. И это пламя погубит многих, но именно оно очистит этот мир, ибо оно будет в руках тех, для кого этот мир создан». Повисло молчание, орлы хищно изучали меня, я же весь сжался и напрягся, готовый в любой момент запустить свой эфирокомпьютер и взвинтить темп. Эфира у меня немного, но и орлы не всесильны. Молчание затягивалось, Тарондор долго изучал меня, но потом склонил голову и расправил крылья. «Хорошо, странник, мы видим честность и благородство в твоих словах, и хотя открыто мы не можем стать на твою сторону, мы поддержим и поможем тебе, ибо Манвы Сулима нарушил Оксани, пленив его детей и нас, Маир, кто должен был служить ему верой и правдой. Обманом и лестью он склонил Валар на свою сторону, но не все покорились. Мы поможем пронести твою искру в Средиземье». Я выдохнул и улыбнулся своей настоящей улыбкой, а орлы затрепетали крыльями. Неожиданно, зато сколько новой информации, не подумал, что тут настолько лихая интрига завертелась. Видать, Эру, как и полагается христианскому божеству, решил на день седьмой почить от своих дел, тут-то местный Люцифер и устроил переворот. А Мелькор, видать, хотел довести дело Эру до конца, вот и поплатился, хотя с режимом он сотрудничал, так что дело еще не раскрыто, чтобы судить. Мне нужно больше фактов и доказательств. Я так полагаю, вы отнесете меня на своих могучих спинах? Нет, у нас не хватит сил. Прямо мы помогать не будем, но если ты пройдешь вглубь острова, то встретишь ту, что тебе поможет. Орлы уже собирались расправить крылья и взлететь, но я попросил на прощание прикоснуться к ним. Мое любопытство было удовлетворено и скорее всего из-за того, что орлам сами было интересно, что я задумал. Тарондор опустил свою могучую шею, доверившись мне, но стоит мне подорвать это доверие, как меня разорвут на клочья. Ну, или попробуют. Как я и думал, такая махина физически не могла подняться в воздух, да и жрать должна, как целая дивизия, тут парочкой быков не отделаешь. Но они были Маир, а значит, воплощенными духами, большую часть их тела составляла сложная конструкция из эфира. Поверх структуры была надета псевдоплоть, характерная для жителей барьеров, и только за всем этим чудовищным каркасом прятало их настоящее тело, и скорее где-то там бился их бессмертный дух. Осталось только понять, Почему их не высасывает Арда и откуда они берут запас эфира? Хотя очевидно, кто наполнял их крылья ветром, Манвы, а у него был один интересный камушек. И вот без него, все что оставалось птичкам, это сидеть в гнездах и вести малоподвижный образ жизни. Когда я поделился своими наблюдениями, Тарондор подтвердил мои опасения. Айнур были созданы Эру, были конечны в своей численности и не могли размножаться. Майер были бессмертны, кроме одного нюанса. Когда они принимали свою финальную форму, они вписывали себя в судьбу Орды и становились смертными. Поэтому многие орлы, не вытерпев своего пленения, лишенные неба и полета, отвергали свою природу и становились обычными горными орлами. Такое преображение лишало их разума, их силы и дарованной власти над реальностью, хотя у Майер, по сути, пара фокусов в рукаве. Перерожденные могли иметь детей, наслаждаться небом и полетом, но умирали, когда выходил их срок. И чем дольше жили великие орлы, тем больше из них хотели стать просто орлами. Великое племя, насчитывавшее сотни орлов, способные затмить небо, когда они подымались все вместе, в третью эпоху уменьшилось до жалких 36 штук. Я был поражен величием этих благородных тварей, но больше всего меня злило то, что их лишили свободы небес. И ладно, если бы за ценой последовала достойная награда или это был бы их выбор. А так, их закабалил просто с нихуя, из-за того, что Манвы и Мелькор не поделили Орду. Счет к обоим мудакам медленно рос. Именно тогда я решился и коснулся эфирного тела Тарондора, насыщая его золотым эфиром. Буду надеяться, что он не сочтет это за ухаживание и не захочет свить со мной гнездышко, где-то в горах Пилари. Орлы пришли в движение, и Таронда стал обмениваться мыслями с другими своими братьями. Где-то я читал за то, что Айнур владели какой-то разновидностью телепатии. Но если честно, я в канонах вообще запутался. У меня на руках был канон от шефа, который был наполнен урками, пендельфами, эстонскими лыжными стрелками и прочим искрометным и незатейливым солдатским юморком. И я молился всем древним богам, чтобы в Средиземье этого всего не было. Второй канон я нашел у себя в библиотеке канонов, и там хоть и было много общего с тем, что читал я на Земле один, но нашлось и много деталей, которых не было, да и разночтения были, многие события там выглядят по-другому. И когда я оказался в Орде, все оказалось в общих чертах правильно, но стоит вглядеться в детали, получается совсем не то, да и полно всяких нюансов и особенностей, которые не упомянуты, а ты их встречаешь. Хоть мир и был искусственным и стерильным, но все же живым, или пытался таким казаться. Каждого из орлов пришлось одарить золотом эфира, чем я вызвал жаркие споры среди орлов. Сначала они посчитали ее нечестивой, так как похожа на скверну Мелькора. Да и Айнур не любит делиться силой, а если и делится, то она более холодная и нейтральная. Но после пришли к выводу, что сила наполнена моими чувствами к ним, и эти чувства — любовь. Так мы заключили сделку. Когда я пойду на Манвы, то орлы должны будут прийти в самый последний момент ему на помощь. Да и если все правильно сделаю, то Манвы даже не подумает их звать, ибо каждый полет оплачивается за счет его самоцвета. И когда падет их тюремщик, то я заберу их в мир, где они никогда не будут голодать и всегда смогут вольно бороздить небом. Так я получил вызов, и он мне не нравился. Вжух. Эру Илуватар принял вашу клятву. Вызов. 5. Трефы, освободите Таронда. Принять, отклонить. Орлы покинули меня, улетев обратно к своему тюремщику. Я же стал размышлять над вызовом и тем фактом, что Эру следит за мной, а иначе, как объяснить такую оперативную выдачу вызова от его имени? Теперь думай, что все это могло значить и чем чревато для меня. Так как из нас с Фианором мореходы аховые, то ничего не поделаешь, пришлось двигаться вглубь острова. Остров был вулканического происхождения, вулкан давно потух, кругом зелени буйства природы, а впереди открывался небольшой ручеек, который начинался в неглубокой лагуне у подножья горы. Лагуна была широкой, а вода в ней была прозрачной и спокойной. Из лагуны вытекало множество ручейков, которые впадали в море. У самой лагуны на камне сидела девушка, судя по виду, одна из Майер. Длинные волосы, которые были такими длинными, что падали ниже стоп, и сейчас плыли по лагуне, покрывая ее целиком. Сами волосы были зеленого цвета, и в них виднелось множество водорослей и подводных трав, даже кораллы росли. Кожа была зеленовато-синего оттенка, морской волны, пара изящных эльфийских ушек, большие и чарующие глаза без белков, словно два озера, полные губы, цвета коралла, слегка приоткрытые и влажные от росы. Она была полностью нагая, изящная небольшая грудь, узкая талия, плоский животик, длинные, стройные ноги, прямо от ушей. И мое почтение, какая же охуенная у нее была жопа. ГХМ, в общем, одним словом вагиня, любой юноша, да что там, многие девушки, бы пускали на нее слюни и сделали все, что она скажет. Мое почтение, сударыня, у вас просто великолепная жопа, такую я бы всю ночь объезжал. Судя по раскрывшимся глазам, хотя куда больше им раскрываться, так и на девочку из аниме какого-то походить будет. И свисту, который издавал Фионар, вместо членораздельной речи, и судя по его конвульсиям, он немного посидел. Попал я точно в жо, в смысле, в цель. Не, ну вы бы видели эту сраку. Ты что такое говоришь, это же Уинин, верная жена Ассе, и вассал Вала Ульмо. Правильно, одна из Майер, как думаешь, много ей таких комплиментов делали в жизни. Не знаю, что там хотел Фионар сказать, но я не отрывал взгляда от зад от Майя, а то еще выкинет что-то, так что постоянная бдительность и держать в поле зрения. А Уинин звонко рассмеялась, как весенний ручеек. Твоя правда, странник, таких комплиментов мне не делал никто. Уинин встала, покачивая бедрами, и повернулась спиной, чтобы удобнее было собрать волосы в косу. Я же ответил на новый обзор рыком и постукиванием зубами, а мне в ответ раздалась трель нового смеха. Фионар тем временем, наверное, вспомнил, что его могут и придушить за его художество в Эльквалонде и незамедлительно скрылся в моем домене, словно его оттуда не достанут. Ну, буду надеяться, что нет, а то явление мое с целью вырвать тень Фионора мне только там и не хватало. Что же, раз с формальностью все решено, мне тут одна птичка напела. Закончить я не смог, так как Уинин снова разразилась смехом и ее уже стало пошатывать от моих острот. Вот честное слово, в первый раз вижу женщину, которой нравились мои остроты настолько. Присаживайся, странник, составь мне компанию, пригласила Уинин, хлопая по камню рядом с собой. Я присел, достал бутылочку вина. Да-да, в инвентаре держу на всякий случай, вот и пригодилось. Дальше пошел легкий флирт, который искусно переплетался с очередной интригой. Вала Ульма, владыка океанов, был переменчив, что течение, закидывал удочку к обоим партиям, в итоге, чтобы не быть выброшенным, как рыба на сушу, решил оседлать пассат и оказался в партии Манвы. Но природа Ульма такова, что ему нравится плыть против течения, да и загребать любит двумя руками. А тут у нас образовался штиль после изгнания Моргота. А так как Ульма держит нос по ветру, а парус его затрепетал с моим появлением, а значит пора поднять якорь и забросить пару удочек. Так, судя по похрюкиванию Уинин и спазмам в грудной клетке, мои каламбуры ее доконали и она может встать на мель. Блять, теперь вино пошло через нос. Никогда не думал, но неужели мои каламбуры такие смешные? Ну, не пять выжратых бутылок вина и одна портвейна, виноваты в ее веселом настроении. На портвейн мы перешли, когда мне стало жалко дорогого вина. И вовсе я не собираюсь спаивать зад, прекрасную деву вот за. Да, что же это со мной? Нет, я хотела сказать да, ты понимаешь. Уинин снова рассмеялась и смело наполнила свой бокал портвейном. Вот, смотри, странник, кто я для тебя? Очаровательная девушка, с задницей, которую сложно вообразить себе. Сказал я и шлепнул ее по означенному месту, а после сжал, похотливо оскалившись. Уинин взвизгнула, как пьяная школьница, которая уже на все готова, а я убрал свою шаловливую ручонку с ее задницы. А то мало ли, вроде Уинин же дамочка замужняя, поглядела мне в глаза и приблизилась, опустив свою ладонь на мою ручку. Вот видишь, странник, всего лишь прекрасная и обворожительная девушка, с которой стоит предаться безудержной любви в этой лагуне. И как из этого выходит любовь к моим каламбурам? А так, что для эльфов я старшая сестра и наставница, а для людей так вообще богиня. Мне поклоняются, меня слушаются, но никто не видит во мне женщину. Вы принижаете свое обаяние, моя Уинин. Многим молодым людям хватило бы и намека. Начал я издалека, что люди весьма склонны к вожделению. А ты, странник, никогда не думал переспать с собственной сестрой? Я подумал о Тринити, и о том, посещали ли ее такие мысли, одиноко ли ей там? Нет, братик, мне не настолько одиноко. Как видишь, я занята делом. Постоянно, и у меня нет времени. Слишком часто и долго думать об этом. И да, думала, да, посещали. Но я разумна, и всегда думаю, чем продолжатся наши отношения. После такого, покивав своему внутреннему монологу и смахнул окошко от сестренки в сторону, я продолжил разговор. «У вас есть муж?» Попробовал я образумить одну мою, но, видать, правильно мужики говорят. «Пьяна баба, пизде не хозяйка. А что муж? Как думаешь, как много у нас было подобных встреч с моим дорогим Ассе?» «Недостаточно», — предположил я. Ответом мне стал смех Уинин. Разговор перешел к замыслам и интригам. Ума хотелось, но в то же время он ломался. Он видел много раз, как Мелькор пытался, но ни разу, чтобы получилось. Ума мне поможет, но если что, знать не знает, не видел, не слышал, это все инициатива Уинин, он ее накажет за такое. Судя по звонкому смеху, как кота накажет сметаной. А если у меня получится бунт против Валар, то я не должен забывать, кто мне помог, а открыто помогать Ума бунту не будет, такие дела. Пока солнце клонилось к закату, ящик портвейна был выпит, Уинин уже в который раз пыталась перебраться ко мне на ножки, так что пришлось крутиться. Я достал гитару и задумался, какую мне песню исполнить. И так как я это делал в сумрачной зоне, ко мне на выручку пришел Фенер, появившись рядом со мной и стараясь не смотреть на меня, протянул мне стопку бумажек с аккордами. «Вот есть подходящая песня, мне Вовочка напел, думаю, в тему будет». Я приподнял бровь, растяну одну из своих самых ехидных улыбок, но Фиана решил пояснить, прежде, чем я задал хоть один гаденький вопросик. «Не пойми неправильно, не то, чтобы я это делал ради тебя. Все же Вальквалэнда я немного вспылил, это не вернет утраченных, и не то, чтобы я был неправ. В общем, держи». Мне всучили партитуру, и я стал внимательно изучать партию. Разобравшись, я начал играть, и когда понял, что освоил на достаточном уровне, запомнив последовательность, я начал петь. «Упхирикхей валк, упхирикхей рун, упхирикхей стаял дайинхесун, вандеринфрие, вишица улдбе, part of тхат ворлд, пхенесит мы турн, ваулднте и лови, лови то эксплорит хатшори обове, аут оф тхеся, вишица улдбе, part of тхат ворлд». Уинин была погружена в воду, лишь голова и руки покоились на камне рядом с тем, на котором я сидел. Из ее глаз текли слезы, а щеки горели от выпитого спиртного. Не знаю, как там устроенный Майер, но сердце их лежит в Орде, а значит, и музыка оказывает на них такое же влияние, как и на всех остальных обитателей. А учитывая, что я модулятор подключил не только к голосу, но и к гитаре, еще сплел из эфира усилитель, то удар действительно был тяжелый. Жаль только слов Уинин не поняла, но думаю, моя игра передала и так ее желание быть частью того мира, что она когда-то помогала создавать. Я встал и поклонился, моя вытерла слезы, и поднялась из воды, меланхолично веселая, а капельки воды стекали по ее знойному телу. Я поклонился вновь и спрятал гитару. Что же, я принимаю сделку, если волны случайно вынесут меня к Средиземью, мне некого винить и благодарить, но я буду помнить. Прекрасного вам вечера. Я развернулся и пошел в сторону ладьи, но меня моментально захватили в объятия со спины. Я слышала, что странники благородные всегда держат слово, разве это твое? Всю ночь объезжал. Грубая шутка. Я улыбнулся, как улыбается дядя Сев, когда ему перепадает, и развернулся. Мои руки легли на задницу Уинин, раздвигая булочки, и прижимая ее сильнее ко мне, с ее стороны послышался вздох наслаждения, и ее уста сомкнулись на моих. Утром я вынырнул из теплых вод лагуны. Видать, где-то здесь магма проходит совсем близко, раз подогревает воду до приятной, теплой ванночки. Потом пришлось искать мою одежду и собирать части от доспехов, вытираться, одеваться и думать о проведенной ночи. Всю ночь до утра мне не пришлось ублажать Уинин, где-то после дюжины оргазмом она лопнула со вздохом наслаждения и превратилась в морскую пену, которая обрушилась на лагуну. После я ее не видел и решил поспать в теплой водичке. Думал я, как и полагается в такой ситуации, о любви, кем я был для нее, кем остался, зачем она так поступила, что мне думать обо всем этом. В своих размышлениях я не заметил, как погрузился на лодку, а парус наполнился ветром сам по себе, и лодка сама по себе пошла по волнам. Повинуясь воле моей, Уинин туман расступился, а бурное море стало послушным, но сверкающие молнии и гром так и остались вдалеке. В своих размышлениях я вновь коснулся семейного альбома и всех девочек, которые там были. Я понял, что меня смущало все это время, нет, не дебильные названия и их классы, как в какой-то компьютерной РПГ, а то, что там не было ни одной идеальной девочки, на которой я бы женился и жил бы счастливо всю свою жизнь. У тебя проблемы с семьей, у Пенси проблемы с головой, Дафна вообще припадочная и какая-то блеклая, Пенелопа готова жизнь положить за меня, но на моем месте мог быть любой, у Ульяны ебанутый папа, Тринити так вообще, плод моих больных фантазий. О, вот и Уинин появилась в альбоме, так-так, что здесь, секс у Бади, чё это за хуйня такая, не понимая женских сердец и тонкостей отношений, я захлопнул альбом и бросил его к остальным трофеям. Сам я откинулся на нос у корабля и тут я заметил Феонора. Славный Налдо сидел на корме, прижав к груди колени и обхватив их руками. Его взгляд был направлен в никуда и он так сидел от самого отбытия. Ну, его я мог понять, все же это сродни тому, если бы я пригласил демона в Букингемский дворец, а он бы устроил хардкор-фетишистскую вечеринку с карликовым жирафом и принцессой Дианой в главной роли. А обитатели домена, наверняка, смотрели порно с моим участием на широком экране. Голову морочить я себе перестал уже через час. Подумаешь, переспал с богиней местной, словно она первая была, и нюни распустил, как какой-то школьник, которому дали в первый раз, а он возьми и подумай, что влюбился. Мы с ней взрослые люди и секс без обязательств тоже форма любви. Люблю же я посидеть с Пенелопой за вязанием у камина, но трахнуть ее от этого я не хочу. Даже мысли нет. Любовь, таки, любовь, только другой формы, Пенелопа мне, как приемная дочь, которой надо дать будущее. Да и с остальными пигалицами я только флиртую и дразню их. А тут наоборот, взрослые отношения с вполне конкретной целью, без всякой там романтики, подарков, семьи, детей и всего прочего, что подразумевает секс. И вроде обоих это устраивало, так почему бы и нет, так что, нихер себе голову морочить ерундой всякой. В серых гаванях я особо не задерживался, да и зачем, любоваться эльфийской резьбой по камню и садами, я вас умоляю, я был в Тирионе, и так хоть и руины, но город куда величественнее гавани, общаться с местными, не вижу проку, что они мне расскажут, встретиться с Кирданом, вот это точно нет, уши этого трикстера торчат из всех щелей по мере повествования, там был, сям присутствовал, а вот по существу о его вкладе в судьбу Орды нигде не говорится. Словно он создан, чтобы историю мира записать или засвидетельствовать. А значит он или придуривается и работает настолько ловко, что я ничего не пойму, если он пустит меня в оборот. То ли действительно просто постоит, посмотрит. Но проверять я не горел желанием. Следовательно я только палантир потрогал, и, нихуя, это устройство в моих руках никак не реагировало на меня. А после того, как Феонор сказал, что этот камень какой-то мутный, в плане не он его создал. Я решил вообще руками не трогать. А вот трикстеру местного разливая я оставил послание, пусть делом займется и мне не мешает. А сейчас мой путь лежал в Шир, к местным хоббитам. Ведь это отличный пункт, чтобы уточнить, куда события канона зашли. Если Бильбо еще жив, а его имущество не распродано, то значит надо навестить старину Смауга и одного хранителя кольца, который в пещере живет и сашими себе нарезает из озерной рыбки. Если уже вернулся с кольцом, то надо думать, как бы его подрезать, ведь колечко не его. Если уже отдал Фродо кольцо, то надо бежать сломя голову на Белый Совет и выслеживать оттуда. В общем, мы идем в Шир и ищем одного Бэггинса. Шир оказался страной непуганных идиотов, которых еще хоббитами называют. Вот серьезно, идет своей дорогой вооруженный человек, явно по своим делам, а тут тебя встречают чуть ли не как старого друга, стараются угостить какой-то жратвой, пригласить выпить, в кости сыграть или просто посидеть, покурить. А там постоянно праздник за праздником, то свадьба, то день рождения чей-то, то поминки, то еще что-то. Словно им заняться нечем, только бухать, да что-то отмечать. Собственно, их природным радушием я пользовался по полной. Ну, а какой русский не любит халявы, тем более они и в дорожку давали, а то я такой худенький, щупленький, поел бы что ли нормальной еды из Шира. Так я и добрался до бэк-энда и сейчас наслаждался ярким солнышком на мягкой подстилке в компании трех симпатичных девочек из хоббитов, которые устроились со мной не пикник. Ну а что, у хоббитов, если тебе нет 33 лет, ты считался еще ребенком. А хоббиты все дружелюбные и отзывчивые, пару комплиментов и вот уже пригласили на пикник, заливисто хихикая. Ростом хоббиты были в лучшем случае 5 футов, девочки и того меньше, зато у них были большие стопы и очень волосатые ноги, как у обезьян. Мех мог добираться до самого пузика, и чем больше пузиков хоббита, тем более успешным он считался. Так что я был у них за диковинку и какой-то необычной небывальщиной, весь такой загадочный, серьезный и худенький, вот, съешь пирожок с потрошками. Прикончив подарки, я поцеловал каждую девочку в щечки и подарил каждой по самоцвету маленькому. С меня не убудет, а вот жратвы мне дали дней на 10, только вот у них это считался небольшой перекусанчик. Рукой я махал девочкам, пока они не скрылись, хихикая, на какой-то улочке Бэк-Энда, зато узнал, где этот самый Бильбо проживает. «Я вас как-то вообще не понимаю», — заявил Фионар, наблюдая за моим легким флиртом с местным населением. «И что вам непонятно, прекрасный Налда?» Фионар меня смерил тяжелым взглядом, хоть он и отошел от шока, но, видать, не простил того, что я сделал с Уинин. Ведь, как я мог, вот так вот, взять и трахнуть Уинин, как обычную сельскую девку. Ведь каждый уважающий себя Налда мог рассчитывать только прикоснуться к ней, а потом всю жизнь сочинять про это песни. Они же тебя даже не привлекают, ты к ним не собираешься в мужья. Тогда не пойму, зачем ты так с ними ведешь себя, понимаешь, Фионар, это называется. И тут я понял, что ничего не понял. Квения я выучил через покупку способности воли, а значит, слова сами всплывали в моей памяти по мере необходимости. Но тут оказалось, что у них нет понятия флирта и нужно слова для этого. Задачка, но вроде, Фионару были не чужды языки, пришлось объяснить ему, что это такой способ общения. Когда ты намекаешь на определенные действия плотского характера, но вовсе их не подразумеваешь и даже не напрашиваешься. Чем конкретно так загрузил эльфа и его неслабые ментальные способности? Вон как лоб морщит и скулу трет усиленно. Пришлось открыть глаза эльфу на то, что цивилизованные люди как бы могут иметь отношения вне брака, да и вообще заниматься сексом без каких-либо отношений, так на одну ночь, просто чтобы провести хорошо время и развеяться, или просто придать перчинку уже состоявшимся отношениям. О продолжении рода, то дело десятое, может и пронесет, если вовремя вытащить. И все, как бы, нормально к этому относятся, ведь если дети не появились, все довольны проведенной ночью, то и зачем париться лишний раз? Вы какие-то животные, возмутился патриарх первого дома. Нет, Фионар, это вы эльфы-животные. Это ты объяснись, пожалуйста. Остановился чернобровый и придержал меня рукой. Так это же очевидно, животные едят, когда голодны, и вступают в связь только ради продолжения рода. А только высокоинтеллектуальные создания, наделенные разумом, могут побороть это, есть пока не лопнуть и вступать в половую связь не для продления рода. После такого откровения Фионар сел, где стоял, и схватился за сердце, погружаясь обратно в свое странное состояние охуевания от открывшейся картины. Его понять можно, все же, что он в жизни своей повидал, только Аман, где он был мастером по самоцветам, правителем эльфов, а после видел только войну и бойню. Куда ему там изучать культурные особенности других представителей разумных в Средиземье? Да и сами эльфы были какими-то возвышенными, можно сказать, по-детски наивными, а тут ему правду жизни рубит. Да любовь у эльфов другая, там больше романтики, чем плотских утех. Как бы там ни было, я добрался до цели. Бильбо сидел у входа в свою нору и курил здоровенную такую трубку, которая доставала до самой земли. Это же какие легкие надо иметь, чтобы тягу создавать нужную. Добро дня, поприветствовал меня Бильбо, пытаясь сказать этим, что день действительно добрый. Солнце светит ярко, а трава зеленее. Но я метнул на него острый взгляд из-под своих бровей и улыбнулся хитрой улыбкой. В это время, пока я отвлекал полумужа, ваш тенью метнулся в его нору, а следом прошла Равина, чтобы пробить эту самую нору. Первым делом они искали рубаху работы кхазадов, мечик эльфийской работы и колечко, выкованное на роковой горе. «Что вы хотите этим сказать?» – спросил я с одесским акцентом. «Просто желаете мне доброго дня, или утверждаете, что день сегодня добрый, неважно, что я о нем думаю, или имеете в виду, что нынешним днем все должны быть добрыми?» Бильбо хотел что-то ответить, но потом закрыл рот и почесал свой нос картошкой, и о чем-то очень сильно задумался. Пока Бильбо думал, он успел сделал несколько затяжек и пустить дым колечками в сторону неба, а потом его словно обухом ударило по голове, и он бросил все и метнулся в нору, как раз вовремя, чтобы разминуться с вашим, который выплывал из норы тенью. Спустя какое-то время Бильбо появился в дверях своей норы. Он был одет в клепаную броню из вареной кожи, на голове у него была металлическая каска, на поясе висел кинжал, а в руках у него была под его рост алебарда. На спине висел увесистый рюкзак с поклажей, даже походный казан со сковородкой болтался в петельке. «Что же, я готов, кажется, я произнес какой-то пароль или сделал что-то, что спровоцировало хоббита на немыслимый поступок, выбраться из своей уютной норы в сомнительное приключение». Следом вышла Равина и пожала плечами, разведя в сторону руки. «Ничего из того, что я искал, не было в норе у Бильбо. Позвольте поинтересоваться, добрый сэр, я убедил себя, что все хоббиты говорят по-английски с ирландским акцентом, так что проблем с коммуникацией не было. К чему вы готовы?» «Как к чему?» «К великому приключению, которое изменит мою жизнь. Сокровища, смертельная опасность, дальний путь туда и обратно. Разве это не очевидно?» — ответил Бильбо с горящими глазами, словно всю жизнь ждал человека, который задаст тот самый вопрос, что он подразумевает, говоря «добрый день». «Только вот я не Гиндальф, чтобы помогать местным кхазадам вернуть их малую родину и сокровища, и всякие попутчики в лице хоббита с шилом в одном месте мне не нужны». Так что я рассмеялся, достал путеводный камень из инвентаря, укутался в плащ и таинственным образом исчез, пронзив пространство. Не знаю, что там кричал мне вслед Бильбо и что будет делать дальше, но я был уже далеко. Теперь я знал, который сейчас год и как будут развиваться события, а главное, где я должен оказаться сейчас. Путь к Эребору только начинается, и на нем меня ждут захватывающие приключения. Путь мой лежал через Ариадор, некогда великое королевство эльфов, пока их не прогнали орки, потом здесь кто только не жил, но в основном места оставались дикими. Путь мой лежал в поселение Бри, через которое должны будут пройти хранители кольца из Шира, но сейчас хер им на воротник, а не кольцо. Старый лес я решил обойти, и желательно большой дугой, а то там живет с женушкой очередной трикстер местного разлива, Том Бомбадил. Хер его знает, что это за чудо такое этот Том, но жизнь меня научила, что лучше избегать существ с именем Том и Джек. Так, просто кармы ради и себе дороже. Тем более он носа не кажет за пределы старого леса, а так как мне не надо взламывать могильник с упырями и умертвями, лучше пройду мимо. По идее из Бри лучше пойти великим западным трактом, чтобы навестить Элронда, отжать колечко, поглядеть на осколки меча Исильдура и задать вопрос, почему еще не перекован в Нарсил, вы чего, клуши, ждете. Но лучше это сделать позже, тем более Феанор еще не отошел от откровения о человеческой натуре и распутстве нравов. А мне нужен его совет и наставление относительно осколков меча, только вот проку с него в этом сейчас ноль, уж больно он загрузился. Хоть в Бри немного оттаял, выискивая различные народности эльфов и рассказывая мне, чем Нандор отличаются от Лейквенди, что вызвало у меня вполне закономерный вопрос. «Слушай, Феанор, я понимаю, что это часть твоей культуры и наследия, но я все в толк не пойму, почему это настолько важно для тебя. Ну, эльфы, Квенди, Синдар, Налдар, Эльдары, какая, собственно говоря, разница? Эльф он и в Африке эльф. Не знаю, что такое Африка, но будь там эльфы, они бы были другим народом и несли бы совсем иной заряд культуры, нежели иные народы. Я представил себе чернокожих эльфов, и меня это несколько повеселило. Действительно, будь в Африке эльфы, они бы себя называли как-то по-другому и считали себя куда важнее любых других народностей. Да и вы, люди, недалеко ушли, у вас тоже хватает народностей. Рохиримы, Дунедайн и Стерлинги, хоббиты. Стоп, а при чем здесь хоббиты? Они же не люди, понимаешь? Феанор задумался, подбирая нужные слова, и поглаживая свой подбородок. Хоббиты куда больше люди в плане Илуватара, чем все остальные оккультуренные люди. Так, ну-ка объясни, попросил я, вечер переставал быть томным и обещал хорошую историю. Феанор вздохнул и пустился в долгие, как он любит, пояснения о тех далеких временах, когда солнце светило ярче, трава была зеленее, а люди только пробудились в Средиземье. Как оказалось, в разделении людей виноват Мелькор, который тогда рыскал по Средиземью в поисках, чтобы ему еще сломать в пику планом Манвы Сулима. Так он нашел людей, часть из которых последовала за Мелькором и обучалась у него. Мелькор хотел их спасти от гибели в виде окончательной смерти и ухода из Орды, поэтому изменил их природу, и тут уже, как хотите, так и понимаете, верные Валар скажут, что он их извратил, а дети Мелькора, что он даровал им свободу. Как бы там ни было, вторую часть людей нашли эльфы, которые якобы должны были выступить в роли старших братьев и рассказать обо всех раскладах в Орде. И тут начинается политика. Верные Валар-эльфы воспитали людей на свой лад, передав им часть своей культуры. Особо верным Эдаин, так назвали людей, которые обучались у эльфов, выделив остров Эллина, где они основали Нуменор. Фианар же считал, что людей тупо использовали в своих планах эльфы, и воспитали из них услужливых рабов, которые поклонялись эльфам и благоговели перед Валар. А наша природа все равно ввергла в немилость, и виноват в этом Мелькор, вернее его верный слуга Саурон, который их совратил, за что Нуменор утопили и лишь немногие выжили, а потом все равно жили под руководством эльфов и каются по сей день. Те, кто ушел с Мелькором, увидели его величие и пронялись, став поклоняться ему, как своему владыке и богу. Мелькор, конечно, был против, но особо не сопротивлялся, но опять же, все это со слов Мелькора. А потом случилась очередная войнушка между Валар и Мелькором, и его пленили, а людей перевоспитали. Не всех, многие ушли за море руны, стали истерлингами. И я их могу понять, дунедайцев, это которые перевоспитанные, ведь ваши боги сильнее нашего, так что да, логично, мы будем поклоняться вашим, раз они Мелькора победили. А истерлинги просто реакционеры, ведь какие же люди без реакционерства? И тут был один момент, который меня очень сильно волновал. В сказаниях я встречал языческих богов, которые могли творить настоящие чудеса из своей благодати. А для получения благодати нужен был сильный культ, который бы выполнял нужные обряды с достаточной точностью, да и вообще верил бы в них. А то принесешь неправильно неверного или вала в жертву, и все, благодать улетела мимо твоего святилища, или что еще хуже, попала к конкуренту. А у Валар такого не наблюдалось, им нужен был эфир, и они обладали знанием, как его правильно сплетать в контуры. Тогда к чему вся эта канитель? Очень странно. Покоя мне в этом вопросе не давал сам Эру Илуватар, я уже понял, что это какая-то карманная вселенная, где он ставит какой-то эксперимент. Но и у Эру не было ни культа, ни храмов, ни обрядов, ни правил жизни, ничего, что бы могло порождать благодать. Теперь вопрос, если люди не могут без веры тупо из-за своей ментальности, им хуй каменный поставь, который будет воду давать, если за тестикулы потеребанькать, так и они ему поклоняться начнут. А тут столько искренней веры и служения не пойми куда уходит, если вообще уходит. Ну ладно, слушаем дальше. И вот, когда люди поделились на два лагеря, образовался третий, который проголосовал ногами, собрал свои манатки и ушел на запад, но до Нуменора не дошел, а осел где-то в районе Шира, и стали там поживать, да и забили хер на все эти разборки. Мелькор, Валар, Эру, какие-то эльфы, предназначение, все это было какой-то нездоровой херней, которая их не интересовала. Селились они в норах, так как каменной кладке их никто не обучил, время проводили за скотоводством, выпасая на зеленых лугах и богатой черноземной почве скот, так как другого не умели, а свободное время проводили в кутеже и незатейливых развлечениях, в общем, бухали и ебали гусей. Из-за такого образа жизни Малиха деградировали, ростом не вышли, да и шерстью покрылись, так как сапоги ножки натирали, и выглядят они сейчас так, как я их видел. Отсюда и особенности культуры, именно хоббиты изобрели курительные смеси, открыли различные веселые грибочки и травы, научились бродить вино, гнать бухло и первые открыли благо дистилляции. Если бы не были гребаными хиппи, то придумали бы и проституцию. Но видать, они настолько любили это дело, что не понимали, что за это можно деньги брать. В большую политику не лезли, ни с кем не воевали, жили тихо мирно, а к чужеземцам относились весьма гостеприимно. Так что все хоббиты-авантюристы были изгоями, полудурками и просто бродягами, по меркам самого обычного хоббита. А вот если у тебя есть глубокая, уютная нора, стоит маленький перегонный куб, а на заднем дворе растет ганджубас. Вот серьезно, непобедимая трава, в любом мире прорастет. Именно такой хоббит считался нормальным и приемлемым в обществе. По итогу разговора культурный шок испытал уже я, и полез к Вовочке, заставить его снять ботинки, ну, мало ли, вдруг он хоббит, а то по поведению типичный низкорослик. Разве что природа героя анекдота вечно его в какое-то приключение втравит, из которых он пытается выкрутиться, чтобы вернуться к обычной жизни. Пить пиво с водкой, курить всякое, девок портить, и нихера полезного не делать. Ну, еще он был мудаком полнейшим, а так все хоббиты были добрыми, отзывчивыми и гостеприимными. Так что Бильбо был у нас изгоем, да и обладал настоящей жидовской жилкой. Такого отношения, как у Бильбо к своим кладовым, ни у одного хоббита нет. Но тут можно подозревать корни детей Дурина, вот эти жадные и сквалыжные, но опять же, со слов Феонора, а тот от Милькара понабрался. Я еще ни одного кхазада не встретил. История вышла очень поучительной. Кто наслаждался жизнью, тот быстро деградировал и ничего другого в жизни не умел. А кто страдал и превозмогал, тот цивилизацию после себя оставил. Но опять же, тоже ничего кроме, как превозмогать и страдать в жизни не умел. Карма. Я долго рыскал по лесам, холмам и весям в поисках того злополучного схрона, который охраняли братья-тролли. Не то, чтобы очень хотелось поживиться реликтовым оружием, но все же вещи были знаковыми. Но, видать, старина Гендельф знал какие-то особые тропы, которыми вывел к тройке троллей Бильбо и компанию. Пробежавшись раза три взад-назад, я махнул рукой на это гиблое дело, пусть клад достанется кому-то другому, а я у Смауга одолжу погремушек и сам себе сделаю арсенал, куда лучше, чем в каноне. Следовательно, встал вопрос, а как мне мглистые горы пересечь, чтобы оказаться на другой стороне и попасть в Лихолесье, да еще и не пройти мимо той пещеры, где сидит чудо Юдагаллум. На выручку моему топографическому кретинизму пришел Фианар, который рассказал о высоком проходе, которым воспользовались эльфы в своем исходе в Валинор. Про высокий проход в легендах Налдар было написано много, включая поэтические эдды, восхваляющие красоту природы этих мрачных гор. Конечно, нынешние горы были не чета тем крутым склонам и высоким кряжам, которыми пробирались Ильдар вслед за Арамы, о чем пришлось выслушать множество песен и стихов от Фианора. Единственное, что не упоминали легенды Налдар, так это о нынешних обитателях этих гор. А здесь засели настоящие партизаны. Думаю, не стоит мне рассказывать об Афганистане и как трудно оттуда выбить партизан. Так и тут, с теми, кто приходил в Лихолесье или владение Элронда, справлялись рейнджеры. А я же понадеялся на русскую авось и на то, что если уж Гендальф прошел, то и мне нечего опасаться. Как оказалось, зря. Кажется, нас окружили, прошептал Фианар, замерев на месте. Я же весь собрался и выставил вперед копье. И где же твой хваленый эльфийский взор и слух? Прыснул ядом я в своего спутника. Если бы я был в твоем теле постоянно. Но договорить нам не дали, из-за скал показались местные партизаны и наставили свои причудливые луки на меня. Обернувшись, я заметил, что нас взяли в кольцо. Из пещер, находившихся выше по склону, высунулись такие же ребятки, замотанные в лохмотья. Штук так 40 стрел сейчас были нацелены на меня, и это не считая тех, кто бился в рукопашную и сейчас залег, чтобы выпрыгнуть в подходящий момент. Вперед, взобравшись на скалу, вышел высокий мужчина в лохмотьях, замотанный, как какой-то представитель местного талибана. Он гордо встал во весь рост, оперся на свое копье и убрал мотки ткани со своего лица, следя, чтобы солнце всегда было позади него. Мне открылось лицо эльфа, гладко выбритое, суровый взгляд янтарных глаз, высокий лоб, бронзовая кожа и густые серебристые брови. Что-то в каноне про таких эльфов ни слова. Эльф обратился ко мне на неизвестном языке, который я никогда не слышал.